ты прекрасная, светлая, ясная, родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, синее небо направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкою стройной летят журавли. В крике их птичьем радости много, к родине вечной возвратились они. Там в вышине небес, в крае безоблачном, пастырь Иисус Христос ожидает меня. Скоро достигну я той красоты небес и снова к небу направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкою стройной летят журавли. Крики их птичьим радости много, к родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и в белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Прими мое сердце, цвет моей юности, в руки твои, Иисус, отдаю навсегда. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Сердце, цвет моей юности, в руки твои, Иисус.